те неприкасаемые, которых унижали и которыми брезговали как кем-то нечистым, они все же считались членами кастового общества. У них была своя дхарма, они могли гордиться приверженностью к ее правилам и поддерживали свои давно узаконенные производственные связи. У них было свое вполне определенное кастовое лицо и свое вполне определенное место, пусть в самых нижних слоях этого многослойного улья. Но человек, отверженный кастой, не имел этого, и он начинал зависеть от милости панчаята низших каст, примут его в состав своей касты или нет. И даже будучи принятым, он всю жизнь должен был страдать от своего неумения делать их работу, от своей непривычки жить их жизнью, есть и одеваться, как они, от тяжкого унижения при необходимости заключать с ними браки для своего потомства, воспитанного в дхарме более высокой касты. Только глубоко вдумавшись во все это, поставив себя мысленно в положение человека до мозга костей, пропитанного предписаниями жизни кастового общества, в ее повседневности, можно понять мироощущение вот такого отверженного, вынужденного заискивать перед теми, презирать, кого было для него так же естественно, как дышать, есть и двигаться. И уж, конечно, со стороны членов низших каст нельзя было ожидать теплоты, всепрощения и понимания такому неизвергнутому до их уровня вчерашнему господину и поработителю. Многие исключенные из каст оставались жить вне рамок всяких каст. Эти внекастовые стояли еще ниже неприкасаемых, вне всяких законов, вне правил. Нищенство становилось уделом большинства из них, потому что в четком расписании жизнедеятельности кастового общества им не было места, не было применения их рабочим рукам. В горячие дни сбора урожая или кассивных работ им удавалось наняться на работу за миску протяного отвара и снов соломы. Но и то не везде, так как в каждой деревне есть свои нуждающиеся и человеку из касты всегда окажут предпочтение. Собирая волокнистые травы в джунглях, они плели циновки на продажу в города, они придевались к племенам, они начинали бродить по стране с дрессированными животными, как цыгане, словом, приспосабливались к жизни, как только было возможно. Заключая браки друг с другом, они, по сути дела, объединялись в новую касту, касту вне касты. Но все же, частично втягиваясь небольшими группами в состав низших каст, они были одним из источников пополнения этого слоя. Другим и основным источником его пополнения являлись и являются племена. Их мимо и департаментом лесов, который ограничивал территории их подсечно-огневого земледелия, охоты и сбора лесных продуктов, спасаясь от полуголодной жизни в лесах, люди племен приходили в деревню наниматься в качестве батраков, плетельщиков, изготовителей музыкальных инструментов и тому подобного, оседали в деревне, поселяясь где-нибудь вблизи за ее окраиной, втягиваясь в ее производственную жизнь и постепенно превращаясь в одну из низких каст в составе ее населения. Так существовал и функционировал в Индии кастовый строй, основа основ жизни ее общества. Казалось, нет такой силы, которая способна изменить что-либо в его устоях, подорвать эту незыблемую, самодавлеющую структуру. Но такая сила нашлась. Ей оказался капитализм. Как ни старались англичане остановить поступательное движение жизни страны, им пришлось убедиться в том, что законы истории объективны. Более того, колонизаторы поневоле сами способствовали росту капитализма в Индии, будучи вынуждены строить в ней промышленные предприятия, железные шоссейные дороги и вовлекая население в новую для него систему отношений. Так, капиталистический рынок не может считаться кастовой принадлежностью поставщиков товаров, и ремесленники индийских сел и городов получили возможность сбывать свою продукцию в обход древних традиционных связей. Капиталистическому предприятию не до того, чтобы учитывать касту пролетария, становящегося к станку и конвейеру. и те, кого не могло прокормить наследственное так время.